Очень трудно совмещать шершавые условия жизни с высшими устремлениями духа и следовать этим последним. Об ангеле с опаленными крыльями говорилось недаром. Как совместить надземное и земное? Только упорнейшим утверждением высшего перед лицом тьмы. Высшие понятия выражены в основах, от них никуда не уйти. Только на них можно чуять твердую опору. Плотное сбрасывается, тонкое остается. Плотное кратко, тонкое длительнее. Огненное навсегда. Если взять все прошлые жизни, не дадут они представления о том, что будет иметь дух, освобожденный от иллюзий плоти. Прошлые жизни прошли, дав опыт и обострив способности, и приумножив качество духа. Все это багаж, с которым вступает человек в будущее. Будущее неотъемлемо. В нем все, что принадлежит человеку. Не в прошлом, не в настоящем, но в будущем наследие духа. Потому мимо настоящего можно проходить, как мимо не принадлежащего нам. День приходит и день уходит, оставляя по себе только память. Если тянутся вещи, то ведь только на время, ибо ничто не принадлежит нам, кроме опыта, знания и памяти о прошедшем. Но все это явление уже нематериального порядка. Где же оно, прочное, неотрицаемое и принадлежащее нам навсегда? Только в нас, ибо вне нас, нашего, нет ничего. Планета велика, а люди на ней – сироты, не имеющие на ней наследства. Сказано было, что праведные наследуют землю, но ведь земля-то временна. Что же наследовать то, что сегодня есть, а со временем быть перестанет? Вечен лишь дух, но временны все его обитатели материального мира. Потому огненное, то есть неприходящее, можно поставить во главу угла и строить только на нем. Построения на приходящем непрочны. Разрушаются все. Сколько великих народов ушло, и разрушилось царств. И воды покрыли когда-то цветущие страны. Но настоящее ценно тем, что является ступенью в будущее. Без него в будущее не пройти. И ступень настоящего обуславливает характер и условия будущего, причина и следствие. И цепь тянется, не прерываясь. Создатель причин не может не пожинать следствий, ибо причины и следствия как палка о двух концах. Если есть один, другого не может не быть. Так настоящее есть основание проекции будущего или поле посева, или упор для ноги, шагающей в будущее. И вечности без настоящего нет, ибо в вечность надо принести опыт и знания всех накоплений прошлого. Иначе чем же будет жить дух в беспредельности? Беспредельность есть необходимое поле для возможностей творчества духа, а для творчества нужно накопленное воображение и знание законов гармонии. Каждое светлое накопление чаши – творческая способность, а качество духа – сила творящих огней. Иллюзии очередного воплощения рассеиваются, как дым или сон, но качества остаются, ибо являют собой стойкие формы, утвержденных в микрокосме человека огней. Как бы ни было трудно, но жить стоит, ибо каждое страдание, обременение и тяжесть ноши земной порождают огни духа. Страдание, обременение и тягость ноши земной – все пройдет, но кристаллы, ими порожденных огней, останутся в чаше вечным приобретением духа. Мудрый радуется обременением жизнью, ибо знает их цель. Рассудок земной восстает против ноши, но дух в глубинах своих знает неизбежность путей и смысл снов земных, приходящих. И когда вихри жизни внешней шумят, отемняя и отягощая сознание, там в глубине разгорается мощное пламя, пламя вечной жизни духа.